Глава 12. Это приказ? Надеюсь, что нет. Зачем я вам здесь? Хоть менеджер в родном мире был уверен, что наши девушки смелые и решительные, но сейчас эти качества из меня выветрились. Расскажите о себе. Он отпустил меня и подался спиной к низенькому бортику. Раскинув руки, возложил их на мрамор и выжидательно воззрился на меня. О себе и рассказать нечего. Вздохнула я, смутно представляя ту жизнь, о которой предстояло рассказать, как о своей собственной. Жила с родителями в маленьком поселении, у нас никогда ничего не происходило. Зачем вам слушать о том, как я хлопотала по дому? Лучше расскажите о себе. Что любите? Какие отношения с родителями? Матушка добра и сердечна. А с отцом у меня бывает по-всякому. К тому же он настойчиво знакомит меня со всеми леди наших краев, мечтая женить. А мне совсем не хочется жениться. Да и зачем? Разве не хочется влюбиться и стать надежной опорой для той леди, которая согласится быть вашей женой? Вы с ней станете двумя половинками одного яблока. Моя жизнь не так хороша. К чему что-то менять? Вас не интересуют женщины? Я насторожилась. Может, он холоден, как айсберг? Отчего же? Я умею ценить женскую красоту и восхищаюсь ею. У меня есть подруги для встреч, но это ничего серьезного. «Будем надеяться, что однажды вы встретите ту единственную, что завоюет ваше сердце», — усмехнулась я, подумав, что с драконами и впрямь непросто. И раз уж он настолько негативно настроен по поводу женитьбы, я решила уйти от этой темы, дабы не надоедать. «А чем вы любите заниматься?» «Помогаю людям в приютах, но это вам, наверное, неинтересно». «Отчего же очень интересно?» «Только я не знаю, что тут рассказывать. Выделяю деньги приюту и слежу, чтобы все нуждающиеся всегда были накормлены и тепло одеты». «Очень благородно с вашей стороны». «Родители тоже так думают, но я считаю, что это долг каждого, кто может помочь». «Верно говорите. Он стал расти в моих глазах. А что вы любите еще? «Люблю проводить время на псарне. А еще люблю лошадей, гонки». «Гонки на лошадях?» «Зачем же мучить животных? Для гонок есть собственные крылья». «Ух ты!» — оживилась я. «Это вы с кем-то из других драконов развлекаетесь?» «Любим с друзьями подурачиться». «Летаете на перегонки?» «Да. А порой гоняем пегасов. Но не убиваем, как другие драконы на охоте, а просто резвимся». «Зачем же вы пугаете безобидных животных?» — в моем голосе послышался упрек. «Мы спасаем их. Когда узнаем, что готовится большая охота, прогоняем их с насиженных пещер, чтобы не попались охотникам. А потом они либо возвращаются, либо обживают новые территории». «Надо же! Он не только земных лошадей любит, но и небесных. Мало того, что безмерно красив, так он еще и чертовски добр. Не знаю, влюбится ли он в меня, но я на грани. Не хватает еще влюбиться в него. Ведь я договор подписала, нельзя влюбляться. Я пойду. Надо уносить ноги, пока я с радостью не приняла его предложение раздеться». «Постойте!» Он оттолкнулся от бортика и тут же оказался возле меня. Подцепив пальцами мой подбородок, заставил посмотреть себе в глаза. «Вам нравится работать в нашем доме?» «Мог бы, конечно, сказать, что я прекрасно выгляжу, но зачем-то спросил о работе. Впрочем, прекрасно я не выгляжу, тут я почти уверена, стою, как мокрая курица». «Наверное, нравится работать в вашем доме», неуверенно протянула я. «Слуги все хорошие, доброжелательные. С вашими родителями пока общаться не доводилось. Лишь прислуживала вчера во время обеда. Кстати, ваш друг приходил, лорд Дербер». «Это он не ко мне приходил, а к леди Эмбер», — рассмеялся он. «Так ведь ее, я как понимаю, за вас хотят замуж отдать», — удивленно отметила я. «Всё-то вы замечаете», — усмехнулся он, откидывая мокрые волосы с моего плеча. «Вчера мне хватило ума заколоть их, а сегодня что-то даже не подумала сделать это». «Сложно предположить иное, когда все думали, что вы будете на обеде, а вы отлучились по срочному делу». «Оттого и отлучился, чтобы избежать всяких намеков на то, что надо бы появиться на балу с леди Эмбер. Вот если ей надо, то пусть появится там с Дербером». «Ваш друг влюблен в нее? «Нет. Но он такой волокита, что с радостью ухлестнёт и за ней. Лишь бы время провести с красивой леди». «Сложно мне понять вас», — покачала головой. «Так избегаете женщин, будто боитесь их». можно и так сказать. Как-то мне предсказала старая ведунья, что однажды я влюблюсь, раз и навсегда. Это будет моя истинная пара. Больше никогда другая женщина не сможет поселиться в моем сердце. И буду я любить так, что готов буду жизнь отдать за возлюбленную. Но между нами будут такие препятствия, одолеть которые будет очень сложно. И если я не смогу быть с избранницей, то погибну». Услышав это, я остолбенела. Ничего себе предсказание. И как после такого я должна влюблять в себя Стивена? Нет уж, увольте. Не нужна мне квартира ценой его жизни или счастья. Менеджер говорил, что разбитое сердце дракона станет доступным для другой любви. Но если верить предсказанию, то здесь разбитое сердце станет причиной его страданий до самой смерти, а то и вовсе умрет, то ли из-за несчастной любви, то ли добиваясь возлюбленную. Пора выбираться из бассейна и ввести в курс дела Роберта. Я не подписывалась на зверство и не стану охмурять Стива. Пора расторгнуть договор. Или пусть дадут мне другого дракона.